«В самом конце зала направо», — тихо сказал Гуров. «Два парня и две девушки. Посмотри только незаметно. Никого из них не узнаешь». Кричко, не моргнув глазом, достал из кармана сигареты и принялся прикуривать, незаметно при этом шаря глазами по залу. Это заняло не более 2 секунд. Он снова повернулся в сторону Гурова и, видимо, от изумления раздавил в пепельнице еще целую сигарету. «Дела», — сказал он. «На ловца и зверь бежит, а?» Сердце Гурова часто забилось. Он понял, что ошибки не было. Прикрывшись меню, он опять взглянул туда, где обедала компания 4 молодых людей. В полоборота к нему сидела миниатюрная девушка с взлохмаченными рыжеватыми прядями. Одета, конечно, не в купальник, на ней была щеголеватая темно-красная курточка со стоячим воротничком и расшитые блестками джинсы. Она и сейчас улыбалась, точь-в-точь, как на том чудом уцелевшем снимке, а когда она в какой-то момент обернулась и рассеянно прошлась взглядом по залу, Гуров убедился, что и глаза у нее те же самые, зеленые и смеющиеся. Но они мгновенно перестали смеяться, как только она заметила Гурова. Ее хорошенькое личико вытянулось, улыбка сползла с губ. Девушка сразу отвернулась и что-то быстро сказала своему спутнику, худощавому, мрачноватому парню с курчавыми каштановыми волосами. Тот выслушал, подцепил что-то вилкой с тарелки и хладнокровно, оценивающим взглядом, уставился на Кричко с Гуровым. То же сделали и остальные, сидевшие за дальним столиком. Лишь девушка в красной курточке намеренно старалась теперь не оборачиваться, но по ее напряженной позе было ясно, что она очень нервничает. Второй парень, грузный и, несмотря на молодость, уже лысоватый, отпустил какую-то шутку и, ухмыльнувшись, спокойно потянулся за бутылкой, но девушка раздраженно шлепнула его по руке и, встряхивая тяжелыми рыжими волосами, сказала что-то сердитым тоном. Лысоватый обиженно выпятил губу и развел руками, как бы призывая товарища в свидетели женской глупости. Однако курчавый не разделил его легкомыслия. Он сделался предельно серьезным, и, не выпуская из поля зрения столик, где сидели Гуров и Кричко, нетерпеливым жестом подозвал к себе официанта. Еще один пират в красных суконных штанах поспешно засеменил на зов. Курчавый извлек из кармана бумажник и небрежным жестом отсчитал несколько бумажек. Пират принял деньги с поклоном. Компания тут же поднялась со своих мест и стала пробираться к выходу. В сторону Гурова никто теперь не смотрел. Кричко наклонился над столом и тихо спросил: «Ну и что будем делать?» «Такую удачу упускать нельзя, Лёва. Судьба обидится». Гуров хотел ответить, но в этот момент внимание его отвлеклось. В ресторан вошел еще один посетитель. Это был человек лет 30, одетый в простенький пиджак, неважно выглаженные брюки и серую рубашку без галстука. Выражение лица у него было хмурое и непроницаемое. На фоне экзотических пальм и беззаботных мулаток он выглядел инородным телом, хотя держался уверенно и, похоже, плевать хотел